Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами. «Быстро! Навались! Давай!» Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокопудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов уже шепотом: «Нагибай, клади, клади плотнее!» Якорь лег. «Сбивай окалину!» Загорающимся веником стали омахивать окалину. «Лапу!» Обернувшись к Петру, закричал диким голосом: «Что же ты? Давай! Есть!» Петр вымахнул из гор на пудовые клещи и промахнулся по наковальне, едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев, от натуги ощерясь, наложил. «Плотнее!» — крикнул Жемов и только взглянул на молотовойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами. С оттяжкой Петр держал лапу. Жемов постукивал молотком. «Так, так, так, так, так, так». Жгучая калина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову, тот весь собрался морщинами. «Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть, и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за это». Петр промолчал, вымыл руки в чане, вытер фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы, остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр пошел по берегу у самой воды. Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывал блюдо. «Слышь-ка!» — сказал он круглобородому человеку. С удивленно задранными бровями на маленьком лице ярко-голубые глаза знаменитый корабельный плотник Оладушкин. «Мишка, вон то подай!» — указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью напротив спящего вице-адмирала, медленно, как пьют, с усталости выпил чарочку, пошла по жилам. Выбрал яблочко покрепче, жуя, плюнул косточкой в плеш Корнелию Крейсю. «Чего, пьяный, что ли?» Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо и простуженным басом: «Ветер зюит-зюит вест, один балл. На командорской вахте Памбург. Я отдыхаю». И опять уткнулся в расшитые рукава. Поев, Петр сказал: «Что же у вас тут не весело?» Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину, пошел за перегородку, сел на кровать. Министры почтительно стояли. Большим пальцем плотно набил в трубку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой. «Ну, здравствуй, великий посол!» Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх. Поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмаков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда подымет. Петр сказал, навалясь локтем на подушку: «Алешка, подними великого посла. Ты про кофе не сердись. Устал я чего-то». Возницын, отстраня Меньшикова, сам поднялся, обиженный. «Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал. По старинке. Верю. Зло открыл зубы. Цезарцы, англичане. Ладно, в последний раз так-то ездили кланяться. Сядь, рассказывай. Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем, рассеянно дымил трубкой. Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил. Если турок не задирать, то армистицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека, умного, хитрого, пусть договаривается, время проводит. Где и посулить, чего уступить? Так ведь Магометан, государь, обмануть не грех. Бог простит. Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго. «Еще что скажете, бояре?» — вынул трубку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. «По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг да около...» Этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы. «Ну?» — спросил его Петр. «Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил. Канитель путать. Нынче нам так не подходит». Лев Кириллович с одышкой горячась. «Сам Бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали». Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: «Охраните гроб Господень!» Молдавский и валахский господари едва не на коленях молят спасти их от турецкой неволи. «А мы? Да Господи!» Петр насмешливо. «А ты не плачь!» Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза, и опять: «Государь, не быть нам без Черного моря!» Слава Богу, сил у нас теперь есть, и турки слабые. Не как Васька Голицын, не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград, крест воздвигнуть на Святой Софии. Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал, непонятно. Трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо: «Мир лучше войны, Лев Кириллович. Война дорога. Замириться с турками хоть на 25 лет, хоть на 10, не отдав ни Азова, ни днепровских городков, чего лучше?» Покосился на Петра, вздохнул. Петр встал, но места шагать было мало, сел на стол. «Все мне на вас, на дворян, на вотчинников оглядываться, дворянское ополчение. Ха-ха! Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знают, в какой руке держать. Дармоеды! Истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми. Архангельск! Одна дыра на краю света. Англичане, голландцы, что хотят, то и делают, за грош покупают. Митрофан Шорин рассказывал... 8000 пудов пеньки сгноил в амбарах. 3 навигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо, только смеются. А лес? За границей лес нужен, весь лес у нас. А мы кланяемся. Купите. Полотно? Иван Бровкин. Лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену. Нет, не Черное море забота. «На Балтийском море нужны свои корабли!» Выговорил слово, длинный, чумазый, глядел со стола выпученными глазами на господ министров, насупился. «Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно, привычная забота, но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу!» Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр, потащив из штанов кисет.